Глава 16. Последняя воля. Молодая женщина проводила инспектора Гуннерстрана в кабинет адвоката Рейдера Фольке Есперсена. Гуннерстрана знал, что фамилия адвоката Мовинкель. Он немного удивился, увидев за столом еще одну женщину, тоже молодую. Когда она встала, оказалось, что ростом она не намного ниже его. Короткая стрижка очень шла к ее круглому румяному лицу, без единой морщинки. Она напомнила инспектору молочницу, какими их изображают на картинке. Улыбнувшись, адвокат продемонстрировала ослепительно белые зубы. Два передних были, пожалуй, великоваты. Одета она была в темные мягкие брюки-трубы и желтый кардиган. «Кажется, вы удивлены?» — заметил адвокат. «А вы, кажется, молоды?» — ответил Гуннерстрана, озираясь по сторонам. Кабинет не очень походил на обиталище орла юриспруденции. Подоконники были уставлены горшками, самыми разнообразными фикусами и пышно разросшимся плющом. На стенах висели постеры в пастельных тонах, Фердинанд Фина, Карл Ларсен, наверняка из галереи современного искусства. «По-вашему, странно, когда пожилой человек выбирает себе молодого адвоката и к тому же женщину?» «Вы совершенно правы», — адвокат снова улыбнулась. «Господин Фольке Есперсен меня не выбирал, он был клиентом моего отца. Когда отцовская практика перешла ко мне, он, один из немногих, решил рискнуть и остался со мной». Она жестом указала гостю на кресло напротив. «Итак, чем я вам могу помочь?» Гуннерстрана сел и закинул ногу на ногу. «Меня интересует, оставил ли Рейдер Фольке Есперсен завещание?» Адвокат опустил голову и после короткой паузы ответила. «Нет». «Почему вы ответили не сразу? Вы не уверены в своих словах?» Она снова показала зубы. Гуннерстрана подумал, какая она хорошенькая. Прямо лучится молочно-розовой свежестью. Наверное, следит за своей формой, из тех, кому жизнь не в радость без утренней пробежки. «Вы не уверены?» — решительно повторил Гуннерстрана. «Да», — ответил адвокат, по-прежнему улыбаясь. «Дело в том, что завещание было аннулировано накануне его смерти». Гуннерстрана цокнул языком и вытянул ноги. «Понимаю вашу реакцию», — задумчиво повторила адвокат и опустила глаза. «Конечно, дело немного щекотливое». «Что же случилось?» — спросил инспектор, которому не терпелось услышать продолжение. «Господин Фольке Есперсен позвонил мне в пятницу 13-го и сказал, что хочет аннулировать свое завещание». «Позвонил?» — мрачно уточнил Гуннерстрана. «Да, позвонил», — ответил адвокат. «Вот что самое щекотливое. Возможно, наследники обратятся в суд по наследственным делам». «Вы уверены, что вам звонил именно Фольке Есперсен?» «В этом не может быть никаких сомнений. Звонил он». «Когда?» «В конце дня, где-то около 5. «И что вы ему ответили?» «То же, что и вам. Конечно, никаких подозрений у меня не возникло, и все же по закону он обязан был прийти и представить свою просьбу лично». «Как он объяснил свой звонок?» «Сказал, что у него нет времени». «Нет времени?» «Да». «Как вы истолковали его слова?» «Мне показалось, что он тяжело болен». Гуннерстрана понурил голову и стал ждать. «Не думаю, что у него оставалось много времени», — продолжал адвокат. «Он говорил с вами о своих болезнях?» Адвокат едва заметно улыбнулась, как будто вспомнила что-то смешное. «Ни разу. Но как-то осенью, в октябре или ноябре, мы с ним случайно столкнулись в Бюгде-аллее. Он очень обрадовался и показался мне больным и очень старым. Он держал лист, обыкновенный лист, кленовый или каштановый. Пальцы у него были?» «Пальцы? Лист был похож на большую ладонь с пальцами». «Да. Значит, это был конский каштан». «Ну, не знаю. Во всяком случае, главное, что он меня остановил. Даже не поздоровался. Был взволнован, как мальчишка. «Смотрите», — закричал он, — «вы когда-нибудь видели такой огромный лист?» Я остановилась и посмотрела на него с удивлением. Я не знала, что сказать. Для меня лист был самым обыкновенным осенним листом, довольно большим и желтым. «Да», — ответила я, — «очень красивый лист». Он просиял, как ребенок. «Вот именно», — воскликнул он и продолжил. «Надо скорее пойти домой и показать его Ингрид». С этими словами он зашагал в сторону дома. Гуннерстрана, нахмурив лоб, долго смотрел в пространство. «И после той встречи вы решили, что он болен?» Адвокат с серьезным видом кивнула. «Я долго смотрела ему вслед. Он всегда производил впечатление очень гордого человека. а в тот раз показался старым и больным. И как он радовался, я никогда не видела его таким, ни до, ни после. Он так спешил показать жене красивый лист. Помню, я еще подумала, ему недолго осталось жить. Значит, он показался вам больным? Не просто больным, а стоящим на пороге смерти. Она нахмурилась. Он выглядел хрупким, болезненным, еле держался на ногах. Гуннар странно кивнул и спросил, а завещание? Оно хранится у меня, но поскольку мой клиент аннулировал его, оно не будет засчитано наследником. Когда его составили? Давно, еще до меня. Господин Фольке Есперсон заходил ко мне прошлым летом, мы с ним уточняли отдельные пункты. Вот и все, никаких изменений мы не вносили. Прошлым летом он еще не казался вам больным? Нет, улыбнулась она, просто старым. Он назвал причину, по которой аннулировал завещание? Нет, адвокат покачал головой. А сама просьба не сопровождалась какими-либо комментариями? Например, он не объяснил, почему звонит именно в этот день? Она снова раздвинула губы в улыбке. К сожалению, нет. Так и подумала, что вы зададите такой вопрос. Но нет, он сразу приступил к делу. А я лишь спросила его, не хочет ли он составить новое завещание, но он ответил нет, ничего не объяснив. Совершенно верно. А потом? Нетерпеливо спросил Гуннастрана. Вы о завещании? Уточнила адвокат и ответила. Оно очень короткое, в нем нет ничего сверхъестественного. Думаю, вы будете разочарованы. Позвольте уж мне самому судить. Без лишних слов она отодвинула в сторону какие-то бумаги и вскрыла пожелтевший конверт, лежавший на столе. «Пожалуйста, читайте». Она придвинула к нему документ.